И в этот же день ей довелось наблюдать высотный прыжок заслуженного мастера спорта. Поистине, в самом слове «человек» было что-то гордое. А где-то в космосе звучал слабый, четкий голос спутника. От восторга у Марфеньки мурашки бегали по спине, когда радио доносило до нее этот голос. «Да чего хорошо жить на свете!» И вдруг мелькнуло одутловатое бледное лицо нищенки. Сначала Марфенька прошла мимо. Нищие ее не интересовали. Шлак, отходы общества, как говорит Берта Ивановна. Они еще есть, не хотят работать и паразитируют на здоровом теле общества. Но ей тут же стало неловко перед собой. Если человек просит денег, значит, очень нужно. Она же вот не просит. В белой кожаной сумочке нашелся рубль, и Марфенька, густо покраснев почему-то, положила его на аккуратно расстеленный платочек. Что ее поразило в этой женщине, ведь не первого же нищего видела Марфенька в своей жизни, так это глубина ее унижения. В Марфеньке очень сильно было развито чувство достоинства. Она испытывала страдания, если видела, что один человек заискивает перед другим. Один вид подхалима мог сделать ее больной на весь день. Это при ее редком физическом здоровье. Женщина стояла на коленях и клала прохожим земные поклоны. Больше уже нельзя было унизиться, по мнению 17-летней Марфеньки. «Чего только милиция смотрит!» — услышала она позади желчный голос. «Что у нас, безработица, что ли? Безобразие!» «Они на эту милостыню дома строят да пьянствуют», — отозвался кто-то из прохожих. «Да», — неопределенно промычал третий и все же бросил 20 копеек. «Не похоже на пьяницу. И что дома строят?» — подумала Марфенька, терзаясь смутными угрызениями совести. Радость была спугнута. Марфенька, нахмурившись, возвращалась домой. Изможденная, полное отчаяние лицо, пожалуй, еще молодое, стояло перед ней. Почему эта женщина не работает? Почему? По всей Москве были расклеены объявления, требовались уборщицы, гардеробщицы, официантки, посудницы, а возле фабрик висели плакаты с перечислением специальностей, в которых нуждалась страна. Почему же она все-таки не работает, эта женщина? Ведь это ужас! Стоять вот так на коленях перед людьми и просить милостыньку. Милостыня. Слово было из далекого прошлого. В среде Марфеньки оно не употреблялось вовсе. Но если слово осталось от прошлого, то женщина была сейчас в настоящем, и некуда было деться от этого факта. Попадались нищие алкоголики. Это было проще всего понять. Страшная болезнь заставила их потерять человеческий облик. Но эта женщина не была алкоголиком. Марфенька была в этом уверена. Тогда почему же она предпочитает весь этот ужас работе? Может быть, она больна? Внешний вид, пожалуй, говорил об этом. Одутловатость, бледность, угасший взгляд. Но ведь есть больницы, какие-нибудь там дома для инвалидов. И, наконец, просто легкая сидячая работа, например, швейцара. Почему же она просила эту самую милостыню? Вечером Марфенька не могла ни читать, ни заниматься. Ей и в голову не пришло то обстоятельство, что ни одна ведь она прошла сегодня мимо, не узнав даже, что заставило эту женщину выйти просить на улицу. На другой день, возвращаясь из школы, Марфенька сделала основательный крюк, чтобы еще раз взглянуть на ту женщину. Нищенка была на прежнем месте, также била поклоны. Все то же измученное лицо, словно беда поставила на нем свою печать. Голова ее была повязана куском черной, выгоревшей материи, черное, много раз стиранное платье и мужские брезентовые туфли. Марфенька невольно оглянулась, никто не видит, и, решительно подойдя к ней, присела на корточки. «Зачем вы так? Не надо в землю кланяться, просто просите!» — зашептала она ей в самое ухо. Женщина каким-то одичалым взглядом посмотрела на Марфеньку, однако сразу поняла ее. «Добрым людям отчего не поклониться?» — ответила она тихо.